15 февраля в Пхеньянском дворце спорта состоялось центральное торжественное заседание в честь 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира. На нем присутствовали председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии, государства и армии Ким Чен Ын, а также присутствовали член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Юн Нам, член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии, вице-маршал армии Фан Бён Су, член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета и премьер кабинета министров КНДР Пак Пунг Джу и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель ЦК Социал-Демократической партии Кореи, работники партийных силовых органов, министерств и центральных ведомств, военнослужащие Корейской Народной Армии и Корейских Народных Внутренних Войск, работники пхеньянских органов, промышленных предприятий, те, кто был на аудиенции у Ким Чен Ира, передовики труда, члены семей павших революционеров и жителей Пхеньяна, а также поздравительные группы и делегации зарубежных корейцев, зарубежные корейцы и представитель пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта. Были приглашены представители дипмиссии и международных организаций, военные атташе и иностранные гости в нашей стране. Член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Юн Нам выступил с докладом. Он подчеркнул: 16 февраля является днем счастливой судьбы, встретившим несравненного исполина, призванного направить по пути вечной победы дело самостоятельности корейского народа и прогрессивных народов мира. История руководства революции великого Ким Чен Ира – эпопея самой самоотверженной и героической борьбы выдающегося революционера, прославившего оригинальными идеями и руководством историю современной Кореи как годы и победы социализма, а также история незаурядного руководителя, оставившего следы в истории международного социалистического движения и активно содействовавшего продвижению дела самостоятельности человечества. Согласно требованию развития эпохи и революции, Ким Чен Ир углубил и развил идеи ЧЧ новыми положениями и содержанием. На этой основе он всесторонне сформулировал и систематизировал социалистическую теорию. Во весь период руководства революцией Ким Чен Ир последовательно придерживался стойкой антиимпериалистической самостоятельной позиции и социалистического принципа «разбил контрреволюционное наступление врагов революционным наступлением и по-нашему продвинул вперед революцию и строительство нового общества». И тем самым упрочил и развил чеченский социализм и ярко продемонстрировал его несокрушимость. Благородный девиз «Поклоняться народу как небу» – это были политические убеждения и жизненный девиз Ким Чен Ира. Он выдвинул народ самым важным существом в мире, всегда решал все вопросы, взяв во внимание интересы народа как абсолютные критерии. Он добивался того, чтобы и партия, и государство, и армия служили интересам народа, а все богатства общества были поставлены на благо народа. На протяжении более чем полувека Ким Чен Ир открыл новую фазу строительства социалистической правящей партии, укрепил и развил нашу партию в самую мощную руководящую силу в осуществлении дела социализма и как никогда упрочил единство партии и революционного отряда. Ким Чен Ир укрепил и развил народную армию во всепобеждающую Пектусанскую революционную мощную армию, которая сможет одним ударом уничтожить любые империалистические захватнические силы, на новом высоком уровне осуществил чечизацию и модернизацию оборонной промышленности и превратил нашу страну в недоступный оплот, где весь народ вооружен и вся страна превратилась в крепость. В те годы, когда международное социалистическое движение потерпело серьезное крушение, Ким Чен Ир высоко поднял знамя чеченского социализма, создал эпохальный пример в осуществлении самостоятельности народных масс и тем самым вселил в сердца прогрессивных народов мира веру в победу и энергично продвинул вперед социалистическое движение. Ким Чен Ир уготовил прочную базу для торжества дела самостоятельности народов мира и дела социализма, открыл блестящую перспективу славной Ким Чен Ынской эпохи. Его славная жизнь и бессмертные заслуги навеки будут сиять. Идеи и заслуги великого Ким Чен Ира – вечный фундамент. На их основе мы должны довести до победного конца социалистическое дело Чжи. Все должны крепко сплотиться вокруг высшего руководителя Ким Чен Ына и могучей поступью продвигаться вперед навстречу окончательной победе чеченского дела социализма, подчеркнул докладчик.